Когда солнце коснулось края земли и как бы растеклось вдоль линии горизонта, точно огромный желток на сковороде, среди припозднившихся ласточек стали появляться и летучие мыши, четко и быстро шнырявшие в воздухе на широких кожистых крыльях. Их пронзительные, почти недоступные восприятию обычных людей визги казались Эрегану болезненно невыносимыми. И тут Элейн закричала так, что заглушило все прочие звуки. «Господи», — подумал Эреган, — «хорошо бы никогда в жизни больше не слышать таких криков». Но после этого неожиданно наступила мертвящая тишина. И через минуту в этой тишине послышался громкий, дрожащий плач новорожденного. Он прозвучал точно пение старинных фанфар, возвещая прибытие в этот мир нового человека. Олбрих и Баудер сразу заулыбались, как, впрочем, и Эреган с Рораном. А кое-кто из мужчин, не сдержавшись, даже громко заорал от радости. Но ликовали они недолго. Едва затих последний радостный вопль, как из палатки донесся жалобный плач женщин, пронзительный, рвущий сердце. И Эреган прямо-таки похолодел от ужаса. Он знал, что означает этот женский плач. Случилось самое страшное, что только может случиться. «Нет!» – громко воскликнул Эреган и даже подскочил на своем бочонке. «Она не может быть мертва! Не может! Арья обещала!» И снова в ответ на его мысли Арья, вынырнув из палатки, бросилась к нему, пересекая грязную дорогу какими-то невероятно длинными и легкими прыжками. «Что случилось?» Тут же ринулся к ней Баудер. Арья, словно не слыша его вопроса, сказала: «Эреган, идем скорей!» «Что случилось?» Снова гневно воскликнул Баудер и попытался схватить Арью за плечо. Мимолетным движением, практически незаметным глазу, она поймала его за запястье и так завернула руку ему за спину, что он согнулся пополам, точно калека, с искаженным от боли лицом. «Если ты хочешь, чтобы твоя новорожденная сестренка осталась жива, стой спокойно и не лезь не в свои дела!» Арья отпустила Баудера и слегка оттолкнула его от себя, отчего он упал прямо в объятия Олбриха. Сама же эльфийка резко развернулась и помчалась обратно. «Так что же все-таки случилось?» — спросил Эреган, нагоняя ее. Арья повернулась к нему. Глаза ее горели. «Девочка здорова, но родилась с волчьей пастью. Кажется, так у вас называют незаращение неба». Только тут Эреган понял, почему женщины так громко рыдали. Дети, родившиеся с таким проклятием, редко получали возможность остаться в живых. Их было трудно выкормить, и даже если родители ухитрялись это сделать, судьба таких малышей все равно ждала незавидная. В детстве сверстники толкали бы их и высмеивали, а став взрослыми, они никогда не смогли бы найти себе пару и жениться или выйти замуж. Чаще всего про таких детей говорили, что лучше бы они родились мертвыми. «Ты должен ее исцелить, Эреган». «Я? Но я же никогда! А почему не ты? Ведь ты куда больше знаешь о целительстве, чем я». «Если я изменю внешность этого ребенка, люди скажут, что я ее украла, а им оставила эльфа-подменыша. Я ведь прекрасно знаю, какие отвратительные истории рассказывают у вас о моем народе. Я знаю это даже слишком хорошо, Эреган. Но я, конечно, сделаю это в случае крайней необходимости. Только девочка потом всю жизнь будет из-за этого страдать. Только ты можешь спасти ее от такой незавидной судьбы». Эрегана охватила паника. Ему не хотелось отвечать за жизнь новорожденной малышки. Он уже и так невольно оказался ответственным за жизнь слишком многих. И об Эльве он тоже никогда не забывал. «Ты должен исцелить ее!» — снова потребовала Арья. Эреган знал, как трепетно относятся эльфы к своим детям, ценя их выше любых драгоценностей и богатств на свете. Так же они, впрочем, относились и к детям всех прочих рас и народов. «А ты мне поможешь, если что?» «Конечно, помогу». «И я помогу!» Услышал он голос Сапфиры. «Зачем ты об этом спрашиваешь?» «Вы оба правы», — сказал Эрагон, стискивая рукоять Брисингра. «Хорошо, я попробую это сделать». Вместе с Арьей, державшейся чуть позади, он прошел прямиком к палатке роженицы и решительно нырнул внутрь, отодвинув входной полог. Дым от свечей щипал глаза. Пять женщин из Карвахала, сгорбившись, притулились у стенки и тихо причитали. Этот тихий похоронный плач ударил Эрагона в самое сердце. Женщины покачивались, точно в каком-то трансе, и методично рвали на себе одежду и волосы. Хорст стоял в изножии постели и спорил с Гертрудой. Лицо его покраснело, но выглядел он совершенно измученным. Целительница прижимала к груди какой-то ворох тряпья. Эрагон догадался, что это пеленки, в которые завернут новорожденный младенец. Личико ребенка ему так и не удалось разглядеть, но тот шевелился и попискивал, внося свою долю в общий шум. Румяные круглые щеки Гертруды лоснились от пота. Пряди волос прилипли к влажному лбу. Ее обнаженные до локтей руки покрывали неприятного цвета потеки. В изголовье кровати на округлой подушечке стояла на коленях Катрина и обтирала лицо Элейн влажной тряпицей. Эрагон еле узнал Элейн. Таким измученным было ее осунувшееся лицо. Под блуждающими, неспособными сосредоточиться на чем-то одном глазами, пролегли темные тени, а из уголков глаз тянулись две дорожки слез, которые, скатываясь, исчезали в ее густых спутанных волосах. Время от времени она приоткрывала рот, и оттуда вместе с негромкими стонами доносились какие-то невнятные слова. Все простыни под нею были в крови. Ни Хорст, ни Гертруда не замечали Эрагона, пока он не подошел к ним вплотную. Эрагон, разумеется, сильно вырос с тех пор, как покинул Карвахал. И все же Хорст оказался по-прежнему выше его, по крайней мере на голову. Оба изумленно посмотрели на юношу, и в потухших глазах кузнеца блеснула искра надежды. «Эрагон!» Он хлопнул Эрагона по плечу своей тяжелой рукой, обнял его и даже слегка к нему прислонился, словно после всех этих событий не в силах был стоять на ногах. «Ты слышал?» Это был даже не совсем вопрос, так что Эрагон просто кивнул. Хорст метнул на Гертруду острый пронзительный взгляд, и его огромная борода лопатой заходила из стороны в сторону. Так сильно он стискивал челюсти, пытаясь сдержаться. Потом, облизнув губы, спросил. «А ты не мог бы что-нибудь сделать для нее?» «Я попробую», — сказал Эрагон. «Может и получится». Он вытянул перед собой руки. Гертруда после минутного колебания положила ему на руки теплый сверток и отступила назад. Лицо у нее было встревоженное и обиженное. В складках простыни Эрагон разглядел крошечное морщинистое личико девочки. Кожа у нее была темно-красная, припухшие глазки закрыты. И казалось, что она строит неприятные гримасы, словно сердится на тех, кто только что так плохо с нею обошелся. Эрагон решил, что ей действительно есть на что сердиться. На крошечном личике от левой ноздри до середины верхней губы зиял глубокий провал, в котором виднелся крошечный розовый язычок, похожий на влажную улитку. Язычок слегка шевелился. «Пожалуйста», — взмолился Хорст. «Если только возможно, попытайся». Эрагон поморщился, потому что женщины у стены взвыли как-то особенно пронзительно и сказал: «Я не могу здесь работать!» Он уже повернулся, чтобы вместе с новорожденной выйти из палатки, когда за спиной у него послышался голос Гертруды. «Я пойду с тобой. Кто-то из женщин, умеющих обращаться с новорожденными, должен быть при девочке». Эрагону вовсе не хотелось, чтобы Гертруда суетилась возле него, пока он будет пытаться составить исцеляющее заклятие. И он уже готов был сказать ей об этом, но вспомнил. что Арья говорила ему насчет подменышей. Ладно, пусть кто-то из жителей Карвахала, а Гертруде многие в деревне доверяют, будет свидетелем тех перемен, которые произойдут в облике девочки, чтобы впоследствии подтвердить, что это тот же самый ребенок. «Как хочешь», – бросил он Гертруде, подавив желание отправить ее обратно. Малышка завозилась у него на руках и жалобно заплакала. Стоявшие по ту сторону дороги жители деревни указывали на них пальцами. А Олбрих и Баудер уже направились к Эрагону, но он покачал головой, и братья послушно замерли на месте, беспомощно глядя ему вслед. Арья и Гертруда шли по обе стороны от него, и все то время, пока они добирались до его палатки, земля под ногами дрожала от поступи, тащившейся следом сапфиры. Вардены спешно расступались, пропуская эту странную процессию. Эрагон очень старался идти плавно, чтобы не тревожить девочку. От нее исходил сильный мускусный запах, похожий на запах лесной земли в теплый летний день. Возле своей палатки Эрагон увидел эльву. Девочка-ведьма не пряталась и стояла в проходе между двумя рядами палаток с торжественно строгим выражением лица. Огромные ярко-синие глаза ее так и сияли. На ней было мрачноватое платье черно-пурпурных оттенков, голова прикрыта длинным кружевным шарфом. Но на лбу был отчетливо виден тот серебристый знак в форме звезды, который так походил на его, Эрагона, Гёдвей Игнасия. Эльва не сказала ему ни слова, не сделала ни малейшей попытки остановить его или хотя бы замедлить его ход. И тем не менее Эрагон понял ее предупреждение, ибо уже одно ее присутствие всегда служило ему упреком. Лишь однажды он попытался изменить судьбу младенца к лучшему, и последствия этого оказались поистине ужасны. И теперь ему ни в коем случае нельзя было снова совершить подобную ошибку, и не только из-за того, какие это принесет беды новорожденной девочке, но и потому, что тогда эльва наверняка станет его заклятым врагом. А Эрагон, несмотря на все свое могущество, боялся эльвы. Ее способность заглядывать в глубины человеческих душ и узнавать все то, что этих людей тревожит и причиняет им боль, а также предвидеть их будущее несчастье и знать их причины, все это делало ее, девочку-ведьму, одним из самых опасных существ Лагейзии. «Что бы ни случилось», — думал Эрагон, — «я не хочу вредить этой девочке. Я хочу дать ей шанс выжить». И он ощутил новый прилив решимости, надеясь, что сумеет помочь малышке прожить хорошую жизнь. Хотя обстоятельства ее рождения уже отказали ей в этом.